путешественников. Добрый день, друзья! Это Радио ВК, и это программа «Клуб путешественников». А у микрофона Олег Тихомиров, так что не удивляйтесь, почему вместо нежного голоса Кристины Сергеевой, которая является постоянным автором и ведущей этой замечательной программы, вот сегодня здесь оказался с вами я. Ну, так получилось, что у Кристины очень ответственная и важная командировка, и мы решили все-таки не пропускать выпуск и доверили этот ответственный пост, эту ответственную программу, этот ответственный выпуск мне. Так что потерпите часик, тем более сегодня очень интересная программа, потому что сегодня в гостях у программы «Клуб путешественников» красноярец Евгений Кангун. Приветствую, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Олег. О, вечер. Уже вечер. Ну, здесь вечер, где-то утро, там, собственно, у нас же интернет. Так что, может быть, нас, кстати, и послушать в том месте, где, собственно, ты побывал неоднократно. И, в общем, о чем мы собираемся сегодня рассказывать? Там, от 14 до 15 часов назад, поэтому так, совершенно маленькое путешествие на машине времени. Отмотаем. А говорить мы сегодня будем об Америке, ну и конкретно будем говорить о Соединенных Штатах Америки, потому что Америка большая, есть северная, южная, центральная, вот, а говорить мы будем именно о Соединенных Штатах. Я сразу скажу, Женя, что... Я на Женя, можно? Да, конечно. Так проще будет разговаривать нам, да. Спасибо. Сразу скажу, что много где побывал, но вот через Атлантический океан не довелось мне перелететь, были там кое-какие мои друзья, я тоже буду сравнивать их рассказы с твоими. Ну, буду участвовать... Ну, можем даже устроить маленький перекрестный допрос. Да. Вот, но все-таки я буду больше слушателем, чем каким-то таким собеседником. Давай начнем вот с чего. Вот традиционное, знаешь, фильм-то какой-нибудь показывают, например, там «Крестный отец». Угу. По-моему, вторая часть, когда прибывают иммигранты, и они в первую очередь вот на остров Эллиот, по-моему, называется. Да, понятно, да. Где статус. Да, вот прибывают туда, значит, вот они их первое впечатление, вот эти лица, значит... Ты помнишь свои первые впечатления, когда ты ступил на эту землю? Конечно. На самом деле путешествие в Америку, собственно, да, подвигло меня пойти работать в Crossair. О, как. Ну да. История получилась достаточно занятной, потому что я в Crossair-то пошел, потому что узнал, что Crossair набирает людей, чтобы летать в Америку. Ну, естественно, это был 95-й год. Да, понятно, что вокруг было достаточно все серое и невеселое. И попасть за границу в служебном режиме, да, а тем более в Америку, было очень интересно. Поэтому я пошел, значит, надо было высшее образование, английский, пройти конкурс, пройти комиссию. Ну и, собственно, совершенно случайно думал, слетаю в Америку и уйду себе. Ну, что я там забыл, да? В итоге пролетал почти 8 лет, но это совсем другая история. Мы сейчас, собственно, не об этом. И, конечно, в Америке я был два раза, и оба раза по работе. Я такой не очень, скажем так, квалифицированный путешественник. То есть с точки зрения стран... Нет, это на самом деле особенно интересно. Потому что туристов всех водят по одному и тому же маршруту. А когда человек приехал возможно, по делу, то да. Но там дело было не связанное, собственно, с познанием страны. Да, потому что первый раз я был как бортпроводник авиакомпании Crossair. Собственно, а второй раз был как генеральный директор дилерства Ford. Редута. Это был уже 2006 год, но об этом, наверное, чуть позже. Вот. И, конечно, рабочая командировка, да, отличается, действительно, как ты сказал, от того, когда тебя водят по простым туристическим местам. Но там же не Северная Корея. Тебя не будут водить группы и отбирать фотокарточки, там, чтобы ты не мог фотографировать. Поэтому у нас было достаточно свободное время. Мы 8 суток, это был второй полет авиакомпании Crossair в Лос-Анджелес. 8 суток мы там пробыли. И впечатление, конечно, ну, я вот сейчас, если посмотреть назад, чтобы понять, да, как я это оценивал, наверное, картинка 97-го года, там, 96-го, пардон, и 2006-го, да, она разная не только потому, что Америка была разная, она разная и потому что это мое восприятие, ну, было разным. И меня интересовали совсем другие вещи. Да? Если в 96-м это было просто знакомство со страной, это было просто какой-то первый раз узнавание. Ну, да? Самые яркие ведь первые впечатления. Не факт, потому что первое впечатление у меня, мы прилетели поздно вечером. Прилетели в Лос-Анджелес. Да, прилетели в Лос-Анджелес, нас поселили в Лаксе, это район аэропорта. Ну, естественно, в гостиницу, в обыкновенную, то есть не было никаких там служебных, как там, в Домодедово был когда-то профилактирование летного состава, где все жили, да? Это была обыкновенная гостиница, где просто выделили нам номера. Мы приехали достаточно поздно и первым делом пошли в закрывающийся магазин 7-Eleven, чтобы что-то купить. Вот первое впечатление. А это 96-й год. А 96-й год, да. Надо еще помнить, что у нас тут было, да, 96-й. Да, вот с точки зрения сегодняшнего времени, это такой совершенно затрапезный маленький магазинчик. Ну, многие красноярцы были в Таиланде, да. И если взять там недавний Таиланд 7-Eleven, да, и 7-Eleven, который был при гостинице в Лаксе, ну, скажем так, в Лаксе был похуже и пожиже. Маленький, страшненький, стояли вот эти вот любимые такие... колбаски вытянутые, копченые, и на них лежал слой пыли такой же, никто не брал. Ну, это не самый был это не самый благополучный район, скажем так, просто район около аэропорта, там что самолеты шумят. Ну да. Ну, вот. Звезды там не живут, видимо. Скажи, ну, мы ездили, конечно, мы ездили потом. Ну, расскажешь. Да, мы ездили посмотреть, как живут звезды. Ну, и, собственно, мы зашли, купили сразу по упаковку пива Budweiser, значит, купили сэндвичи. И пошли их есть в номер. Ну, вот четыре взрослых парня купили 6 банок. Там, John Sixpack есть такое американское выражение, да, то есть они покупаются мелким оптом. Вот мы купили такую упаковку из 6 банок, купили, значит, эти сэндвичи, пошли в номер. 6 банок мы допивали все 8 дней, потому что американский Budweiser оказался совершенно не чешский. Ну, правда, мы не знали, правда, и чешский тогда. Мы, правда, не знали ничего, кроме, там, не знаю... Покрепче? Ну, кроме Жигулевского, не знаю, и Янтарного. Но, тем не менее, пиво не покрепче, оно показалось там совершенно водянистым. Ну, безвкусное. Может быть, устали, там 14 часов летели, потом... Понятно, что мы на самолете, понятно, что несколько там кормежек пассажиров, кроме сами едим, летчики, естественно. Ну, вот. Но пиво не понравилось настолько, что это был такой оп, и такое разочарование. После того, как я укусил этот сэндвич, разочарование достигло предела. Ну, то есть вот он никакой. Вот никакой, просто. Нормальный резиновый такой сэндвич. И слава богу, что я потом попробовал все остальное, да, что это не осталось у меня таким привкусом Америки. Ты резко собрался и не улетел, самое главное. Это нельзя, момент. Служебное задание, это я же вот, полетное задание, это хорошо. Не улетишь. Это хорошо. Да. Ну и самое интересное, что еда там, если говорить вот о еде, да, она все время с привкусом какой-то национальной диаспоры. Но они могут пересекаться в пространстве и во времени. Вот, например, владельцы гостиницы, в которой мы жили, были армяне. Там армянская диаспора достаточно большая. В Лос-Анджелесе чуть ли не 500 000 армян. Ну, говорят, что Калифорния – это вторая Армения, а может, даже первая. Ну, я не готов... Ну, я слышал такое выражение, да, поэтому и, вот поддерживаю. Но то, что там действительно много армян, и этот хозяева этой гостиницы были армяне, а пища была почему-то китайская. Может быть, там селись китайцы, которые прилетали. Может быть, недорогой отель. Может быть, не знаю. Может быть, ее было удобнее сохранять. Но на завтрак было все время одно и то же. Там сладкие сосиски, которые... Причем соли практически не было. Вот на столах. Ну, вот такие воспоминания, да, кадры выхватывают. Не, ну это интересно. Хотя гостиница была... Детали? Да, гостиница была вполне себе приличная. И я потом понял... Уже, ну, побывав в разных местах города, да, съездив, посмотрев там на океан, естественно, съездив, посмотрев на Голливуд, и зайдя в несколько магазинах в разных районах города, то есть мы, допустим, были в районе, который около Лакса, около аэропорта, значит, был район, где нам говорили: ребята, на знак «стоп» здесь останавливаться не надо, в машине должны быть закрыты все окна, все двери. И если вдруг к вам подойдут с вопросом «дайте денег», ну, лучше дайте. Это такой район, я так понимаю, орки живут. Нет, кстати, на самом деле нам не говорили, что это негритянский район, негритянское гетто. Но тут надо понимать, что то, что происходит сейчас, скажем так, с национальным, да, там, президент афроамериканец, да, это потому, что их общество, оно растет, да. Тогда я скажу, что у меня отец в 97-м году, он был двоюродный брат, его приглашал на юбилей. А вот тоже мы там собрали все, что было, чтобы билет покупать, уже 97-й год. Понятно, он преподаватель. Невеликие заработки. Но тем не менее, тогда то, что он запомнил вот в 97-м, экскурсия была по городу, по Нью-Йорку, и экскурсовод в открытом доступе туристам, но тем не менее, сказала, что да, вот черная – это проблема вот в этом районе. Да? Сейчас себе такого представить невозможно. Не потому, что они боятся и не говорят этого, да, а потому что, ну, общество растет, общество меняется. Ну, то есть политкорректность у них стала более такой естественной. Несомненно. Ну, нет, ну, смотрите, Олег, здесь ситуация такая, что если мы сейчас углубимся в это, да, то там в Италии 50 лет назад да, мафия всем заправляла, сейчас нет, да? Не, ну, конечно, в 60-х годах меняется. Прошлого века афроамериканцев вводили под охраной Национальной гвардии в университет, сейчас нет. Все меняется. Ну, в общем-то, не об этом. А впечатление от посещения разных районов и разных магазинов, ну, во-первых, впечатление два. Разные районы – это такой, это большой фривей с дорогами, там 6 полос в одну сторону, 6 в другую. Почему-то зеленоватого цвета асфальт, не знаю, почему зеленоватого, но запомнилось так, да? И, ну, про дороги не буду, а то сейчас заплачу, сорву передачу после нынешней зимы в Красноярске. Да, особенно. Про те дороги лучше не вспоминать, да? Особенно, да. Но ты съезжаешь с этой дороги в город, там такие отвороты, и попадаешь практически, ну, чуть ли не в сельскую местность. Это стоят дома одно-двухэтажные, каждый с большим либо небольшим участком. Нет, там не 50 соток. Лужаечка. Ну, да? Такая лужаечка, да, перед каждым домом. Это дома, к которым у нас достаточно презрительно относятся. Так сказать, насыпушки, так называемые у нас их называют, да. Это из сэндвич-панелей, да, дома наборные. При этом технология там отработана настолько, что эти дома в производстве достаточно недороги. И в одном, и в бедном районе, и в богатом районе, и в среднем районе может стоять один и тот же дом. Он будет стоить разных денег ровно из-за района. То есть, как только в районе появляется что-то, что привлекает туда более богатых жителей, как только там создается инфраструктура для жителей, у которых есть средства, чтобы ее оплачивать, этот район становится престижным, цены на недвижимость в нем вырастают. И наоборот. Я видел... Это так же и с товарами, да? То есть есть КМАРТ, который стоит вот в Лаксе, да? Есть такой же КМАРТ, который стоит там в Даунтауне. И есть там такой же, ну, я не помню название улицы, ну, средний. И вот один и тот же ассортимент товаров лежит во всех этих трех магазинах. Просто в магазине, который стоит в бедном районе, этот ассортимент будет самым дорогим и наивысшим. А в дорогом районе этот ассортимент будет самым нижним. А наверху будет еще плюс два ассортимента, которые могут себе позволить люди, которые живут в богатом районе. И, конечно, я обращал внимание на то, что тогда не было в России, да, это конечно, американские грузовики. Это, вот эти вот, которые в фильмах любят показывать. А у них же нет ограничений на длину автопоезда. То есть у них нет ни европейских, ни российских ограничений, там ни 20, ни 24 метра, ни там... Я не помню, честно не могу сказать, да, не настолько владею их законодательством. Мне кажется, там по нагрузке нет, на оси нет никаких ограничений. Это... Платон там не работает. Длиннющий. Кстати, на самом деле, большинство из перевозчиков в Америке это такие же, как сейчас у нас частные предприниматели. То есть люди, которые нанимают... Он покупает грузовик, допустим. Да, он покупает сам грузовик, берет заказы. И это такая определенная каста людей, ну, в общем, как и везде, да, которым нравится дорога, да, дальнобойщики. Но впечатление от этого грузовика, вот стоит такое чудище облазор настоземный, лай, и у него зеркало там, ну не знаю, три зеркала, твой рост. Ну вот огромные грузовики, причем они со всякими хромированными деталями, они выкрашены краской, да, которую ты там дома на «Жигулях» не видел. Ну, это понятно. И это красиво. Да, я первый «Хаммер» увидел гражданский. И именно там в ремонт у какой-то там ребята мексиканцы, обыкновенная автомастерская. Причем, что интересно, у них в автомастерской механики приходят со своим инструментом. То есть ты можешь определить, какого класса механик, посмотрев на его рабочий стол. Ну, это так называемый рабочий стол, это такая, ну, такая тумбочка на колесиках, да, с железными ящичками, она запирается. То есть, если у него путь не инструмент, да, дорогой, значит это хороший. Да, абсолютно. Он вот, на него заработал. Вот корреляция. Да. Я там... Клуб путешественников. Я напомню, друзья мои, что мы разговариваем сегодня с Евгением Кангуном, говорим мы сегодня об Америке, о том, как Евгений там побывал, бывал там несколько раз, и впечатлений очень много. Поездки эти были деловыми, что, может быть, особенно интересно, поскольку ну, удалось повидать то, чего, может быть, туристы там не видели. А я хотел спросить, Женя, скажи, пожалуйста, вот какие-то общие впечатления от самого Лос-Анджелеса? Что это за город, если бы попытаться охарактеризовать? Тихо, спокойно, океан, зелень. Кино смотришь, там все время стреляют. Ну, нет. Это надо переместиться в Лас-Вегас, это немножко вглубь. На самом деле, понятно, что разные города проходили разные ступени развития, но мы не видели и не слышали. И, кстати, через тот район, про который мы говорили, пробегаете, проезжая через него, мы ходили пешком. Как раз в универмаг надо было всем родственникам купить подарки, там настоящие куклы Барби и всякие остальные вещи. И изобилие, собственно, меня не столько поражало изобилие, да, которое даже вот в магазинах в неблагополучном районе, сколько что это такая обыденность. Аж интересный факт, кстати, даже в то время они уже практически не расплачивались наличными. Что у меня деньги были с собой наличными, и я набрал большую телегу, много родственников, надо привезти всем подарки. Приехал, сидит, значит, такая очень обширная негритянка на кассе. И она посмотрела так на это, она все и спрашивает меня, а чем рассчитываться будешь? Немало сумняшись, достаю такой пресс, у меня рубашка была такая джинсовая, раглер, из кармана так разворачиваю, хватит этого, советских собственная гордость, да, хватит этого. У нее так глаз так открылся. Она посмотрела на все это. Так, ограбили. Реально у них не в ходу большие бумаги. То есть все, что показывают вот эти вот там чемоданы с деньгами, это кино. На самом деле, это как в старом анекдоте. Знал бы грамоту, был бы дворником в Самарской управе. Если ты скажешь, значит, что-то там с наркотиками, наверное, связано. Не обязательно. У нас, естественно, были с собой айдишки летные, да, то, что мы летаем в кроссейре, и понятно, что мы могли бы показать их, и вопросов бы не было. Но тогда же у нас не было банковских карт. Их по определению в 96-м году. Нет, почему? Они были, наверное, но не в таком количестве, как таком, там, естественно, конечно. Да. А куда их здесь было сывать? Это же вопрос. Это тоже вопрос о восприятии. Может быть, как там вообще, допустим, в центре, там, в даунтауне, архитектура, что там, это вот красиво, вот эта аллея с пальмами, которую любят кино показывать? Нет, на самом деле, больше всего, конечно, если говорить о красоте, да, вот о том, что там есть вещи практически нетронутые. То есть вот набережная, да, поразила тем, что очень бережно отнеслись к самой береговой линии. То есть, да, там есть лежаки, там, естественно, есть, но там нет никаких ларьков на территории пляжа. Вот странно, там... и шашлычный. Нет. Там набережная, там очень удобно все сделано для того, чтобы люди могли ходить и ездить. Естественно, если... Собственно, это такой... Сам город, он на самом деле такая просто оккультуренная сельская местность. По большому. А Беверли-Хиллз? Это совсем другая история. Это совсем другая история. Но здесь я никогда не был фанатом кинофильмов, никогда у меня не было никаких кумиров. Про Шварценеггера мы не говорим, это наше все. Где-то... как и Сталлоне. Где-то там? Не-не-не. Вот у меня есть такой тест, я всегда спрашиваю, да, как за Луну или за Солнце, я всегда спрашиваю, за Сталлоне или за Шварценеггера. Вот Шварценеггер это наше, а Сталлоне так. Ладно, сейчас начнем спорить. Уйдем. На самом деле, и Голливуд на самом деле, он не поражает какими-то Тадж-Махалами, там, роскошными особняками. Там я не видел никаких загородок, как на Рублевке, в трехметровых, да? Да, есть прайвеси, есть частная жизнь. Это может быть какая-то архитектура сделана так, чтобы не было видно. Там на берегу есть частное владение, нет проблем. Но сказать, где больше всего... это всегда так, где старые деньги, там меньше показной роскоши. Да? Поскольку Голливуд начался достаточно давно, ведь Голливуд начался в годы Великой депрессии, когда нужна была красивая картинка. Сам Голливуд, да. Да, сам Голливуд. Сам Голливуд начался в годы Великой депрессии, да. И реально времена, когда надо было кичиться, они прошли. И многие люди там, которые живут, нам показывали известных, особняки известных людей, они выглядели достаточно скромно. Это просто домики, да? Есть забор, есть ворота, есть калитка. Но я не скажу, что все там дома с каким-то глухим трехметровым забором, можно было пройти мимо дома там какой-нибудь звезды совершенно спокойно. Никто на тебя собак не спускал. Сама аллея звезд. Это, конечно, я фотографировался прямо со звездой Джеки Чана. Так и не помню, кстати, это было позже, это было во второй раз, по-моему. Нет, в первый. Вот, я фотографировался, естественно, со звездами. Естественно, там ходили эти ребята, одетые в Чарли Чаплина и прочих персонажей. И это такой, ну, это вот как раз туристический такой момент. Да? Ну, а от сам этого город, никуда он, не денешься. А сам город, он спокойный. Он спокойный, тихий, нормальный город, который просто живет и работает. А вообще, еще часто показывают, что Лос-Анджелес, он такой наполнен экзотической достаточно публикой. Там вот, в отличие, скажем, от других районов Америки, там очень много такой вот молодежи, такой экстравагантной. Нет, ну, и так далее. Это понятно, это в тусовочных местах, да. Угу. Мы, ну, Лакс никак не отнесешь к тусовочным местам. Мы, конечно, выезжали, мы брали машину на прокат, кстати, с механиками, почему я, собственно, узнал про эти ящики. А, сломал коробку передач, не смог включить, то ли заело, то ли я такой прям опытный водитель на автоматической коробке. Вот, сломал коробку передач, вырвал рычаг. Кое-как добрались до гостиницы, ну, там, 45 баксов заплатил за ремонт, но вот как раз в мастерской пошел, значит, поторговаться за ремонт и вот увидел, как это внутри работает. Все совершенно просто, никаких, а там, я, потом у меня была возможность сравнить, да, что здесь требовали от дилеров, да, и вот что там. Никаких пафосных дворцов нет, в отличие от России. Ну, не потому, что дилеры в России хотели это строить, им, собственно, эту модель навязывали для того, чтобы это было, отличалось от всего того, что есть вокруг. Ну, это совсем тоже другая история. Ну, да. Отношения людей... Абсолютно открытая, абсолютно нормальная, и понятно, что, не знаю, многие ли знают, там, где Россия, мы часто склонны себя несколько, себя преувеличивать, скажем так. Мы почему-то думаем... У нас много, мы 1/6. Да, в территории. Да. Не в населении. И мы почему-то думаем, что всем прям интересно, как мы тут живем. Нет, уверяю вас, не всем. Многие не знали, где мы, что мы, как мы, зачем, но всем было реально интересно. Люди улыбаются, когда говорят, что вот американцы натянутые улыбки. Не знаю, я когда разговаривал с людьми, это были нормальные, обыкновенные люди. Я зашел к мексиканцам, который вот Хаммера увидел, ну интересно. Подошел, посмотрел, а внутри он, значит, там медвежьей шкурой какой-то выложен. Мексиканцы. 96-й год. Да, да. А зашел, у них там мастерской мачете какой-то висит на стене. Все, выходят такие парни в банданах, серьезные такие... Типа, чего надо? И, кстати, не сильно улыбались-то. Я говорю, да вот, ребята, посмотреть, мы тут из России прилетели, привезли к вам людей. И, о, Россия, о, интересно. Ну и как там у вас? Холодно. А где вы живете там? В Сибири. А что у вас там есть? Ну что, мороз у нас есть. А мороз это сколько? Ну, минус 40. Они так долго-долго стояли, думали. Переводили из Цельсия Фаренгейт, видимо. Да. Но мы объяснили, что это по Цельсию. Не поверили, я уверен. Ну, не факт, но совершенно спокойно, нормально общались. Понятно, что у нас нет больших тем, но когда я сказал, что ребят вас там не затруднит, мне вот интересно посмотреть, они совершенно открыто, спокойно говорят, проходи, смотри, от нас не убудет. То есть, и с людьми, с которыми мы общались, ну, понятно, для нас все было в новинку. Стоит там, не знаю, Линкольн Марк 5, да, такая красивая американская машина старая, у которой выштамповка в багажнике, запасное колесо внутри и такая выштамповочка идет. Ну, вот, видно, а я видел, что... видел, да, она такая была, как бублик, видно, да, что там запаска, но она внутри. И вот мы, конечно, фотографировались возле этих машин, и люди совершенно спокойно, владелец, никаких проблем, там, не отойди, а ей поцарапаешь. Задавали там вопросы разные, да, бытовые какие-то, 220-110, да, с электроэнергией. Заходили там, спрашивали, а где ваши телевизоры, почему у вас телевизоров американских нет? И никто не кричал нам, что как вы можете, как вы оскорбляете Америку, у нас есть телевизор. Они говорят, ну нет, ну вот японский есть, пожалуйста, смотрите. И дешевле, и лучше. Да. Скажи, пожалуйста, насчет машин заговорили, что там ездило в то время по улицам? Обращал внимание на это? Ну, ну, тем более, так, ты сам за рулем был. Нет, да. Это так. Ну, мы, кстати, взяли в прокат старую Короллу, достаточно потрепанную. Короллу. Да, Короллу старую, достаточно потрепанную, но ездила в основном у американские автомобили. Другой вопрос, что мы были в городе, да, а не в деревне. Там же одна из самых продаваемых автомобилей Ford F-150, да, это пикап, но на нем ездят в сельской местности, ну, фермера. Да, для них это там машина на все случаи жизни. Но то, что мы видели, в основном машины были американские. Хотя я был в Toyota Голливуд. Меня попросили там купить запчасти, я туда приехал. Кстати, неудачно купил. Ну, то есть удачно не купил. Ну, то есть, не оказалось? Нет, почему? Оказалось. Но они спросили, куда мне, и я говорил, конечно, мне в Россию. Они постоянно говорят, нет, мы вам это не продадим. Доставки нет, да? Нет, почему доставки? Я готов купить был за наличные. Другая климатическая зона. И поэтому они говорят, ребята, извините, это не эта запчасть работать. У вас... Нет, она будет работать, но она сломается очень быстро. Угу. Ну, то есть они... Но они предупредили тебя. Они не продали мне ее. Мало того, они не продали. Я сказал, ребят, да, если надо решить, я могу запросить там другую запчасть. Но поскольку я добрался до туда уже там, наверное... На пятый день нашего пребывания, через три надо было улетать. Да и я думаю, что ну, не стали бы... А может быть и стали, не знаю. Но он говорит, если этот вопрос встанет, мы попробуем его решить. У меня очень долгое время хранилась визитка менеджера Toyota Голливуд. Вот. Слушай, прикольно, Чак, интересно. Как, да, да, ну вот не продали, потому что сказали, она будет работать не в тех климатических условиях, мы не готовы. У нас есть свои принципы. Какая серьезность и порядочность, да. Мы видели очень много стоянок, на которых продаются подержанные автомобили. Причем... У них очень популярна такая форма, как лизинг для физических лиц, лиз, так называемый, да. Ты ни о чем вообще не думаешь. Ты просто берешь машину, и у тебя есть ежемесячная выплата. Все. Ты ее платишь, технически обслуживаешь. То есть, как аренда, и потом, соответственно, ты ее подходит выкупаешь, время, а ты ее даже не выкупаешь. Подходит время, ты ее приходишь, сдаешь туда же, вот тебе просто дают новую, зачтя старую. В первоначальный взнос. А, и можно совершенно спокойно передвигаться, не заморачиваясь по этому поводу. Главное, чтобы у тебя был доход. И вообще, если говорить вот, ну, о том, что мы видели, да, то работающий человек, то есть да, безработица есть, да, она в разные годы разная. Да, я не силен в статистике американской безработицы, да, но понятно, что есть и иммигранты, которые работают нелегально. Это, кстати, ну, то, что ближе к мексиканской границе, этого больше, ну, конечно, там, да? Но, тем не менее, если работа есть, если есть социальная карточка, то, в общем-то, ты не пропадешь. А так вообще людей каких-то таких, знаешь, там, бомжей каких-то там... Нет, я видел попрошаек, да, но я не скажу, что их, а, было много, и, б, наверное, я просто не обращал на это внимания. Ну, для меня тогда это было, ну представь, да, то есть 96-й год, я был там в 12 лет совершенно, не знаю, по какой-то дикой случайности родителям перепала путевка в Болгарию. Я был в Болгарии, привез эти жвачки Лёлик и Болик, да? Да-да-да-да. Вот. Я почему спросил, ты знаешь, вот тут забавно, я начал говорить, а я вспомнил случай, я был в Риме и жил в центре города, в гостинице хорошей, небольшой такой, на улице Республики, в общем, в самом центре, да. Так вот, когда выходишь из гостиницы, напротив, значит, глухое такое здание, вот эти старинные, там выемка такая, вроде окна, только глухая. И на этой выемке все время жил бомж, ну, с которым все время стояла бутылка вина. Ну, в Париже мы жили там в районе Гранд-Опера, да, ну, буквально, да. Ну, вот, да. Самый центр, да. Ну, скажем так, не окраина, да. И, да, вот выйти из отеля, пройти полквартала до гастронома, да. Вот клошары живут здесь же. Они, там такой портик не очень большой, получается, как, ну, с которой сформирован стенками и входными воротами в какое-то частное владение. Видимо, это черный ход, который не открывает. Да? И вот они там живут, они прям там открывается вода из вентиля какого-то, они прям свой матрасик стирают, собачек там моют своих прямо там. Ну, не знаю, я это был просто мой такой достаточно первый длинный визит вот в большую страну, и мне это рассматривать... Я потом спросил... Потом... Лос-Анджелес все-таки не такой город, как Париж. Париж – это сконцентрированный город, где много исторических зданий, да, и там в основном живут, работают на туристов. Ну да, он такой все-таки памятник, город-памятник. Конечно. Америка в этом плане молодая, Америка младше Красноярска, да? О чем тут говорить? Да. Мы сейчас прервемся, а потом вернемся в студию. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Клуб путешественников. Возвращаемся в студию радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Я сегодня веду программу «Клуб путешественников». И в гостях у нашей программы сегодня Евгений Кангун. Мы говорим об Америке, о Соединенных Штатах. Ну вот, в первой части передачи мы в основном как бы говорили о первом визите Жени в Лос-Анджелес. Да. И самое главное, о чем я забыл сказать, да, все-таки 96-й. Одним из самых сильных ощущений... И, кстати, по поводу разговора с людьми, мы потерялись в аутлете. То есть распродажа в этой... Аутлет – это такой большой магазин на окраине, да, магазин распродаж. И вот мы там потерялись, да, потому что это реально, это прям... Ну, это, больше, это больше, чем рынок Содружества, да? А рынок Содружества – это что? Это рынок на Крастец. А, Крастец. Я знал, что он Содружество. Он Содружество, да. Он Содружество. Ну, раз так в пять. Причем все это, естественно, крытое есть, ну, естественно, не крытое. И, конечно, вот когда я туда попал, да, там меня вот настиг этот синдром колбасы, потому что там реально было все. И там вот то, что сейчас у нас эта культура формируется, там в Москве где-то люди, которые живут, ну, много-много занимаются собой в торговых центрах, да, там едят, пьют, развлекаются и так далее внутри торгового центра. Вот там можно было жить. Реально, прям не выходя в Лос-Анджелес абсолютно. Поселился в аутлете и все. Да, да. Вот там меня накрыло, конечно, вот этот по 40 сортам колбасы. Там смотришь и не понимаешь, как вот это вот, да, вот это вот все можно отдавать вот за столько на распродаж. Ну, это надо еще все-таки учесть психологию людей, которые наголодались, ничего еще нет, 96-й год. Это надо тоже понимать. Еще ларьки повсюду, и мы питаемся из ларьков. Ну, на самом деле, это все равно... Каждому времени, да, свои приметы, но это было неплохое время. Нет, а кто ж спорит? Это было очень романтичное время, на самом деле, да. Многие великие дела начинались в то время. Хорошо, мы сейчас переходим уже, так сказать, перескочим через 10 лет и перейдем ко второму визиту, второе пришествие Евгения Кангуна в Америку. Как это все случилось? Ну... Это, собственно, уже следующий этап и работы, и следующий этап, я бы сказал, путешествия. Потому что я благодарен Crossair. Во-первых, там, когда мы, собственно, нас отобрали для этой программы, да, для Дугласа, во-первых, я очень хорошо понял, что такое работа и как ее работать. К нам приехали два иностранных инструктора, женщины Шила и Джан. И это был такой очень... Ну, это долго рассказывать, но это очень... Показательный момент, я очень увидел, как надо относиться к работе, да, и понял принципы, что если ты выходишь делать работу, да, ее надо делать хорошо. Если ты не делаешь ее хорошо, то лучше не работай. Ну, вот, вот как-то так. Просто. Да, абсолютно. Просто, хорошо. И рабочие отношения, и личные отношения на работе не смешиваются. То есть ты можешь с людьми отдыхать, гулять, веселиться хоть до 3 утра, но если в 7 часов утра тебе надо быть на предполетном, да, сколько ты выпьешь, тебя никто не будет контролировать, хватать тебя за руку, то пей, не пей. Если ты не прошел предполетный досмотр, да, они не будут ходить, там, за тебя просить, это, тебя просто уволят и все. Это вот, это твои проблемы. Ну, ты это твое решение, да. Да, это твое. Ну, то есть, вот это такое, это такая длинная философская история, в нее лучше тоже не углубляться. В 2006 году я был уже другой, скажем так, квалифицированный путешественник. Я с Crossair очень много полетал, потом я с Фордом полетал. Ну, тут надо пояснить, да, что все глобальные корпорации, которые работают в России, как на автомобильном рынке, так и на других рынках, ну, я знаю, потому что я общался с людьми, которые в FMCG работали, в компаниях там Procter & Gamble, еще где-то, да, у них очень часто происходят не просто сплачивающие мероприятия, а мероприятия такого наградного характера, скажем так, да. Вы выиграли вот это вот соревнование, объявилось, например, конкурс по продажам объявили. Значит, продавцы могут выиграть ценный приз, там руководитель продаж может выиграть турпоездку, директор может выиграть там куда-то тоже поехать. Да? И вот в 2006-м это была такая программа «Открой Америку» для дилеров. Дилеров Форда тогда было уже очень много в стране, что около 135, я боюсь спутать, но точно не меньше. Вот. И надо было в соревновании дилерств надо было победить. Ну и, грубо говоря, 2/3 из общей массы, наверное, ехали. Это было много дилеров, это была большая программа. Вот, это уже было после 2001-го. Ну да, это уже небоскребов не было. Да, это уже было Grand Zero вместо них. И мы поехали, там была достаточно большая программа, которая... Ну, там было несколько... Вот, там уже, конечно, я не обращал внимания на какие-то бытовые аспекты. Но это уже был Нью-Йорк. Нет, это был и Нью-Йорк, это был и Деборн, Шарль, Чикаго. Это была большая поездка, да? Понятно, здорово. Потому что, ну, понятно, почему мы были в Нью-Йорке, да? Мы не только увидели Гранд Зиро, мы жили там в историческом отеле в Рузвельте. Да? Мы там посмотрели все достопримечательности. У нас было несколько экскурсий. И была как раз экскурсия вот на остров Статуя Свободы. Был большой там головоужин, на котором мы там ехали вечером на проходе. У меня ни одного снимка не получилось. Я тоже фотограф, как из... В общем, такой, тот еще фотограф. Получился черный такой прямоугольник. Я стою, улыбаясь где-то там. И сзади колесо обозрения вот светится. Вот то, что светится, видно на фотографии. Все остальное нет. И эта программа, конечно, была организована немножко по-другому. Потому что мы были там, ну, не людьми, которые прилетели, отработали, отдыхаем, а потом опять работать, да? А мы прилетели туда, чтобы посмотреть, да, откуда есть пошла американская земля. Да? Потому что Форд – это тот самый человек, который посадил меня за руль. Который это... во многом создал современную Америку. Да. Я правильно сказал? И скажем так, автопроизводство в целом, да, и как часть Америки тоже. Потому что Форд, ну, неоднозначно. Но он ее сделал мобильной, вот в чем дело. Нет, это совершенно понятно. Почти 15 миллионов там было продано Форд Т. Это замечательный автомобиль. Он, кстати, управлялся совсем не автомобильному. У него была смесь автомобильно-мотоциклетного управления. То есть там не было передачи сцепления, там ручка надо было переключать. В общем, ну, такой. Каждая свеча – это такой ящик, залитый такой восковой смесью. Да? Ну, в общем, это интересный очень автомобиль. Тем не менее, он был очень простой, очень ремонтопригодный. И самое главное, что... то, что он посмотрел на там, чикагской скотобойне, по легенде, да, вот эта конвейерная... конвейерную систему, да. Конвейерную сборку. Не он ввел ее первый, но он ввел ее в таких масштабах, да, что на нее уже невозможно было не обратить внимания. И, конечно, мы смотрели и просто Америку, да, мы смотрели и Америку, связанную с Фордом. Мы были на заводе в Деборне, мы были в доме самого Форда. Меня вот поразило, с какой любовью да, люди относятся. И что те люди, которые сейчас работают, это дом-музей, а, они там смотрители, они не относятся к этому, ну, там очередной старичок помер и так далее. Они понимают, что этот человек основал корпорацию. Кстати, единственный, кто вот сейчас вот в кризисе 2008 года, да, кто не пошел в правительство в американское с деньгами. Это Форд. Это Форд, да. Они не пошли, они выиграли. Они продали Мазду, они продали Вольво, они продали Land Rover Jaguar, но они не пошли в правительство и выгребли сами. Я чувствую, ты патриот Форда. Но это, ну, в общем, логично. Я долго работал с Фордом, и мне нравится этот автомобиль. Я не могу сказать, что я патриот Форда. Много автомобилей хороших разных. На самом деле, я думаю, что где-то десятка мировых производителей делают очень достойные автомобили. И разница, наверное, у того, кто их покупает, да, это вот стиль вождения, там комфорт какой-то, это какие-то вопросы дизайна, там стоимость обслуживания. Я, например, вижу очень большое будущее, хотя многие скептически к этому относятся, в электромобилях. Нет, это как раз сейчас... Что тут скептического? Это, в общем, действительно, на самом деле, какой-то альтернативный вариант. Это альтернативный вариант, но пока он еще никакой. Ну, пока-то, естественно. Да, но... Проблема аккумуляторов? Нет, проблемы уже нет. То есть для городского режима, для городского режима автомобиль, который может проехать там 400 километров на одной зарядке... Ну, это... значит, самой инфраструктурой проблема. Инфраструктура, если сейчас посмотреть на карту электрозаправок в Европе, можно сильно удивиться. Их там уже очень много. Но мы-то не Европа. Мы Евразия. Смотрю, мы Евразия, да? Ну, мы сейчас... Отвлеклись. Да, отвлеклись, не рассматриваем этот вопрос. Но... абсолютно четко понятно, что вот тогда нам хотели показать, не то чтобы показать лучшее, да, и спрятать какие-то, я не знаю, какие-то косяки спрятать, да, но нам показывали вещи, которые они считают для себя знаковыми. И мы, кстати, были на Grand Zero, я купил там сувенир, при этом, когда все это случилось, там рядом есть такая, ну, как типа крытой галереи, где росли пальмы. Эти пальмы были все изувечены, искалечены взрывом. Местные жители приходили, очищали все это, не просто там государство пришло и сделало, да, а люди приходили, это очищали. Очень много волонтеров, очень много, там же очень много и пожарных погибло, в том числе, например, да, которые пытались помочь. И они берегут это не как вот мы будем, да, ходить мимо этого места и умирать каждый раз. Нет. Они это восстановили ровно для того, то есть площадь оставили, да, а вот галерею восстановили ровно для того, чтобы следующая жизнь продолжается, и нас этим не запугать. И многие люди относятся к этому, ну, для них это понятно был шок, да, что, ну, не войны на собственной земле, там, кроме гражданской, такие вещи достаточно сложные. Но они относятся с большим пиететом к тем людям, вот к пожарным тем же, да, это не просто какой-то мемориал для галочки поставили, это живое, нормальное место, к которому люди действительно приходят и приносят цветы там, по доброй воле. Вообще, вот мы начинали в начале программы говорить о том, что есть кое-какие изменения, ты заметил, скажем, ну вот в плане толерантности, допустим. Вот какие еще, может быть, какие изменения тебе показались явно у людей или в, ну, может быть, не у людей, там, скажем так, а в каких-то ситуациях? Ну, например, у людей, да, мы были в штаб-квартире Форда. Одна из самых популярных картинок, которую наши, естественно, расхватали всю, там такая девушка. Я боюсь соврать, Рози, вот не помню фамилию. Дай бог. То ли Розуотер, нет, это в годы войны она была лидером движения американских женщин, которые говорили о том, что наши мужья воюют на Филиппинах, там, ну, в Тихоокеанском регионе, мы должны им помочь, и мы должны встать к станку, да, и помочь стране победить врага. Вот. И у нее жест такой, мы можем, we can do it, да, мы можем это сделать. И жест такой, она рукав заворачивает на самом деле. А нашим людьми он воспринимается совершенно определенно. Ну, понятно, да. И это было... Такая, и вот отношения разные. Они не понимали, почему мы покупаем ее в таких количествах. Да, для них, вот у них одно отношение. Ну, разная знаковая система. Конечно, да. Причем я не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что они к этому, они не видят в этом этого жеста. У них тоже есть жест, да, разный. Ну, да. Но они этого жеста там не видят не потому, что не хотят увидеть, а потому что коннотация другая. Да. Для них это именно we can do it. Да? Угу. У меня долгое время висела табличка в кабинете. А ты, да, взял себе? Конечно, обязательно. Но только не с... А вот именно то, что мы можем это сделать. И, например, нам доклад на после конференции делала женщина, руководитель в больших чинах. Да, она член семьи Форд. Но, собственно... Так женщин стало больше вообще, получается, женщин-руководителей, да? Стало гораздо больше на тот момент. Причем и в России, как, поскольку, ну, были возможности для роста, да, менеджмента было не очень много. Вспомните, сколько было людей, которых экспатов, особенно в Москве, сколько привлекали. Это был правильный путь, чтобы взять ту структуру, ту систему управления, которая приносит... ну, то, что нужно там, да, и взять лучшие образцы. Но, тем не менее, то, что мы видели, да, это и такой и патриархальные вопросы, то есть совершенно меня поразили, например, там простые люди, да, совершенно улыбчивая тетушка на завтраке, да, я к тому времени уже был квалифицированный путешественник, был во многих странах, и там в одной стране это была там вечная резиновая ветчина, и ее не подкладывали, потому что злые туристы все равно съедят, да, а вот здесь, например, ей надо смешать скрэбл, да, Скрэбл это такая яичница, которая вот... Ну болтушка, короче. Болтушка. Скрэбл дуб, да. Подходишь к ней, просишь ее, и она тебе это делает. Ты просишь чего-то добавить, и она это делает. Она не удивляется вообще ничему. Но она тебе все время улыбается не потому, что ей сказали улыбаться, а она искренне хочет сделать тебе приятно. И когда она тебе сделала, да, например, ну, я попросил там добавить ингредиентов, было интересно поэкспериментировать. Она меня специально спросила, ты мне скажи, пожалуйста, потом, как получилось? Я ни разу такое не делала. Вот человек на своем рабочем месте просто работает, просто жарит яичницу на завтраке в отеле. Причем Деборн, ну, это такой, ну, заводской городишко, грубо говоря, да? Это не центр какой-то общественной жизни. И вот ей действительно реально интересно, понравилось тебе или нет. И это поразительно отличается от многих вещей, когда вот вы, типа, мне делаете вид, что платите, а я вам делаю вид, что работаю. Потому что на самом деле я не скажу, что низовой персонал зарабатывает много-много. Скажи, пожалуйста, вот, скажем, был ты в Лос-Анджелесе, это западное побережье, вот потом в Нью-Йорке, это восточное побережье. Есть какая-то разница в жизни, в людях? Несомненно, несомненно. Есть? Конечно. Но это то же самое, что разница между, не знаю, Москвой и Краснодаром, да? Вот Краснодар, да, вы Краснодар, такой, да. Да, такой щедрый город, люди. Вот Краснодар. Вот это вот очень забавно, да, интересно. Да? А вот Нью-Йорк – это Москва. То есть Нью-Йорк не спит, Нью-Йорк постоянно… То есть, ну вот сравнивая, допустим, не знаю, там на Бродвее, да, какие-то мюзиклы, да, вот… Это может быть старомодная какая-то витрина с лампочками, да, но это разительно отличается от того же Мулен Ружа, хотя Мулен Руж, там вертеп, там подживут… Вот прям вот такой. Нет, ну Мюлен Руж такой по сравнению с Америкой, такой маленький провинциальный. Ну, он так, честно говоря, и меня не впечатлил. Я мимо прошел. Так, вот, я внутри был, да. И шампанское очень невкусно. Хорошо. Про Париж в другой раз. Да, не пей шампанское. Но вот реально абсолютно, что город, он очень быстрый. Очень быстрый. И в нем нарезка кварталов идет полосами. То есть ты можешь спуститься вот реально из района, где мы жили, там с очень приличным отелем, здесь же стоит опера, здесь же стоит тумбы, которые говорят о гастролях, там в том числе и российских на тот момент каких-то исполнителей, да. Ты спускаешься буквально на две улицы вниз, и ты видишь людей, афроамериканцев, которые греются у бочки, прям как показывают в кино. Класс. Вот прям вот так, да. При этом... Я не видел ни разу агрессии. Не знаю, везло мне, там, вот я не видел ни разу, чтобы там, вот, эй, ты, Снежок, иди сюда. Ну, правда, я с плакатом, как Брюс Уиллис, не ходил. Собственно. Ну, вполне себе интересная структура. При этом она, конечно, эта структура общественная, она все равно имеет границы и деления, не как у нас. У нас люди живут в районе и не хотят оттуда уезжать. И районы у нас по социальному составу не складываются, а у них складываются. То есть один район, он заселен в основном примерно, да, одинаковым уровнем благосостояния граждан. Где-то ниже, где-то выше, где-то еще выше, но это вот районы. Хотя, опять же, они расположены совершенно близко. На две улицы спустился вниз по достаточно крутому спуску, да? Вот все, пожалуйста. А как там движение в Нью-Йорке? То есть город такой большой, и вот Москва – это вечные пробки. Как там? А там другая система. Там стрит и авеню, да, то есть там система прямоугольная. Поэтому если ты попал здесь в пробку, ты повернул там направо или налево и объехал по параллельной. То есть ты можешь ехать либо там, ну, там, грубо говоря, лесенкой, да, либо, если тебе нужно попасть там, не знаю, с юга там на восток, да, ты не поедешь по кольцу, как у нас, да, по одному или по второму. И у тебя не будет выбора, как оттуда свернуть, и через город надо будет пробиваться какими-то вторичными путями, да. Ты можешь поехать просто... Система квадратная. Ты поехал прямо направо лесенкой, или, ну, длинно. И поэтому я не видел там прям гигантских пробок. Что самое интересное, я уже там уже тогда работали... Ну, опять извините, про Ford, Ford Maverick. Это был эксперимент. Такси водородное. Водородный. Да, на водородных, водородных ячейках. Да. Угу. Причем, ну, сейчас Uber, да, там, GetTaxi и так далее, сильно подорвали, так сказать, традиционное такси. Но тогда в Нью-Йорке чуть ли не миллион долларов стоила лицензия. Ну, от 350 тысяч. Стоило, на такси? Да, лицензия такси. Я слышал такую вещь, что вот это вот американец выходит на дорогу, там, скажем, в Нью-Йорке, там американка какая-нибудь, киногероиня, естественно, помахала рукой, тут же такси подъехало, и все. Якобы такого нет, там с такси все было достаточно сложно и так далее. Вот было такое ощущение? Не приходилось? Нет, просто в 2006 году, да, мы сами практически не ездили, да, нас возили как делегацию на разных микро и больших маленьких автобусах, и обращали мы, конечно, внимание на достопримечательности. Там мы были на хоккее, мы ходили на Нью-Йорк, этот Рейнджерс, ага, играл. Вот мы, естественно, сходили на Empire State Building. Ну да. Причем, ну это, конечно, очень интересно. Там этот знаменитый голый парень в ковбойской шляпе. Вот все с ним фотографируются. Обязательный снимок с полицейской лошадью. Это прям вот никуда без нее. Причем совершенно добродушные полисмены. Вот я вот в этом плане, конечно, очень был удивлен. У меня товарищ Ехал, я сам, слава богу, не разворачивался через две сплошные. Товарищ, кстати, там же, в Лос-Анджелесе, развернулся через две сплошные. Его пилюк-пилюк, полиция. Угу. Первый вопрос, знаешь, какой был? Угу. Вам плохо? Ну, то есть вы хорошо себя чувствуете? Вы в своем уме, да? Нет, нет, нет. Не вопрос, ты придурок, а вопрос, может быть, с вами что-то случилось? То есть люди как бы, ну, не очень представляют, а зачем он в трезвом уме, да? Да, вдруг поехал через две полосы. И он, когда стал показывать там права, вот я заблудился, я тут, слушайте, ну, вот вам надо вот туда, вот туда, вот туда. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Если вы не разберетесь, может быть, вас проводить. Да? И это, конечно, ну... Это впечатляет, да. Скажем так, да. Я видел за 8 дней там, пребывания там, в первый раз, например, в Лос-Анджелесе и поездок на автомобиле, я видел полицию ровно 2 раза. Но один раз они... Мы были в декабре. Один раз они какую-то платформу рождественскую сопровождали. И один раз просто проезжали. Все. Но при всем при том, если надо, они появляются моментально, как из-под земли, неизвестно откуда. Работают раз, люди. Работают люди. Ну, не бывает так, что везде одно белое или везде одно черное. Угу. Понятное дело, что у них, наверное, есть свои недостатки. Но то, что видели мы, да, угу. Вот то, что мы видим, можно рассказать, что это как это картинка, не картинка. Не знаю. По-моему, хотя бы картинка такая уже хорошо. Ну да. Ну что же, у нас, к сожалению, время программы подошло к концу. Вот мы так хорошо разговорились, но за час, боюсь, вот всего не расскажешь. Вот скажи последнее, что забыл сказать важное? Есть что-нибудь такое, что обязательно хотела сказать? Я видел организацию на заводе. Ну, я видел много автозаводов, да. Я видел организацию на заводе. Я видел вещи, где нет такого, что взяли старое, выкинули и сделали новое. И что каждое новое надо обязательно уничтожить все старое. Например, там в холле стоял автомат, который выпекал маленькие из пластика маленькие машинки. Автомат был 900 лохматого года, но он работал, его никуда не убирали, не меняли на новый. Как работает с начала 20 века в имении Форда своя электростанция, которая работает, так и работает. Да? У нее вот она работает, никто ее на новую не меняет, она есть. Это вот такое достаточно бережное отношение к тому, что у тебя есть. Что не надо вот каждый раз все ломать и выбрасывать. Что ж, друзья мои, мы говорили сегодня с Евгением Кангуном о том, как там люди живут в Америке. Спасибо большое, Женя, что пришел к нам, нашел время и интересно очень рассказал. А я вам скажу, друзья мои, побольше путешествуйте, ну, для того, чтобы больше любить свою родину. Всего доброго. Клуб путешественников.